Тиндаль Джон, 1820-1893, английский физик. Коротка и ужасная история отношений между Тиндалем и его женой, дочерью лорда Клода Гамильтона. Супруги были очень преданы друг другу. Сам Тиндаль сказал однажды: «Она расширила мои понятия о дееспособности человеческой натуры». Однако страшная драма положила конец этому счастливому браку. Тиндаль страдал бессонницей, и около его постели всегда стоял хлористый раствор. По ошибке жена как-то подала ему слишком большую дозу снотворного, думая, что это магнезия. «Ты меня отравила!» — воскликнул Тиндаль, когда узнал, в чем дело. Врачи оказались бессильны, и знаменитый ученый умер. Конечно, нашлись люди, которые смерть Тиндаля приписывали действительному отравлению, а не случайности, но друзья и близкие покойного, хорошо знавшие семейную жизнь Тиндалей, восстали против этого. Между прочим, доктор Безерт, ученик, друг и домашний врач Тиндаля, на предложенные ему вопросы ответил: отношения между профессором Тиндалем и его женой были самыми нежными и искренними. Я в своей жизни не видел ни одной женщины, которая превосходила бы госпожу Тиндаль в смысле нежности и преданности. Предумышленное преступление в данном случае невозможно.